Глава 7. Двойной шах. Междумирье. В общем, дальнейшее пребывание Босха в непробужденном состоянии я считаю не только бессмысленным, но и опасным, — завершал агент свой доклад. Поэтому я взял на себя смелость запустить процесс, который неизбежно приведет к его полному самосознанию. «Я ведь уже дал тебе карт-бланш в деле Босха. Твои действия признаю совершенно правильными и своевременными. Однако есть и другие вопросы, которые я хотел бы с тобой обсудить. В частности, мне интересно, что ты собираешься делать с трещиной в Китае?» «Но это же тихая трещина. Мы держим ее под контролем и заделаем, как только разберемся с полиморфом и эмиссаром хаоса». «Боюсь, это не сможет ждать так долго. Безликий считает, и должен заметить, я с ним согласен, что оттуда может в самое ближайшее время последовать сильная атака хаоса, цель которой — заставить нас распылить силы и отвлечь от полиморфа». «Безликий?» — встрепенулся агент. «Он вышел непосредственно на вас?» «Да, и в этом есть как плюсы, так и минусы. Положительным фактором является то, что тебе удалось таки привлечь его на нашу сторону, хотя бы временно. А настораживает, во-первых, то, что он вышел на меня, а значит, не доверяет тебе. А во-вторых, то, чтобы об опасности тихой трещины в Китае я узнаю от хозяина судьбы, а не от тех, кому по должности положено этим заниматься». «Виноват», — опустил голову агент. «Моя недоработка. Но у вас есть еще что-то?» В словах первосозданного он ощутил некую недосказанность. «Ты прав. Безликий спросил у меня доступа для одного из его помощников в зону заточения проклятых душ». «А это ему еще зачем?» — удивился агент. «Он намекнул, что и там возможна атака хаоса». «А цель? Кто-то из заключенных?» «А ты видишь другие вероятные цели?» «Пожалуй, нет. Вы разрешили?» «Да. Если он прав, то для нас это уже третий фронт. Многовато, ты не находишь? Пусть хотя бы данное направление он возьмет на себя». «А не опасно допускать агентов Безликого к заключенным? Он мог не раскрыть вам всех своих планов». «Риск есть. Но в данных обстоятельствах мы не можем позволить себе быть параноиками. Хоть кому-то надо доверять. Кроме того, не забывай, из кого переродился Безликий. Как бы он перед тобой ни ершился, для него чувство долга — не пустой звук. Если уж на то пошло, я способствовал перерождению Дмитрия Рогожина в Безликого Синего и готов поручиться перед Создателем, что, по крайней мере, врагом множества миров он не станет». Где-то в Пандемониуме. Эмиссар размышлял. Пожалуй, сейчас для этого была последняя возможность перед началом операции. Вроде бы все шло по плану, и даже контрдействия противников и неприятности от них исходящие укладывались в схему. Но радоваться пока было рано. Слишком многое еще могло пойти не так. Безликий ввязался в игру на стороне наместника. Неприятно, но предсказуемо. Однако у хозяина судьбы обнаружилось уязвимое место. Две женщины, уже замешанные в этой истории, очень кстати. Теперь достаточно серьезной угрозы их жизням, и Безликому в раз станет не до того, чтобы помогать наместнику. И такая операция уже разработана. Как удачно подвернулся этот одержимый жаждой мести эльф. Разумеется, обмануть его было непросто. Эмиссар еще до сих пор не восстановил затраченную на эту энергию. Еще бы, подделка ауры — не шутка. Но отдыхать некогда. Благоприятный момент для начала операции вот-вот наступит. Босх наверняка скоро выйдет на полиморфа, и к нему вполне возможно присоединятся эти две протежи Безликого, а значит, и он сам будет страховать их. Выходит, полиморф обречен. Плохо, но не смертельно. Это запланированная потеря. Важнее другое. Он прикует к себе значительные силы противника, чем облегчит работу на другом направлении. Скоро пробудется трещина в Китае, а, следовательно, и слугам наместника будет чем заняться. Таким образом, направление главного удара остается неприкрытым, если, конечно, наместник не просчитал эту комбинацию. Вроде бы не должен. Слишком много тумана вокруг и отвлекающих маневров. Однако наместник — опытный игрок. Стоп, хватит. На войне порой переоценка противника может нанести больше вреда, чем недооценка. Операция подготовлена, распланирована до деталей, и остановить ее сейчас нет никакой возможности. Кроме того, хозяин ему этого не простит. Определить степень осведомленности наместника не сможет никто. Значит, придется рискнуть. А без риска на войне не бывает побед. Время на размышление закончилось. Пора начинать. По лицу эмиссара скользнула слегка нервная улыбка, и он растворился в воздухе. Китай. Восточная граница сектора Хазмадан. В небе скапливались тучи. Громадные, темные, тяжелобрюхие, самого угрожающего вида. Иногда они озарялись изнутри призрачным светом молний, за которыми следовали оглушительные громовые раскаты. В этом атмосферном возмущении не было бы ничего необычного, не соберись оно так внезапно. Но в небе, как в зеркале, отражались процессы, происходящие на Земле. Процессы, сопровождающиеся обильными выбросами энергии в пространство. А на Земле, точнее в Земле, была трещина. И не просто трещина, а пролом, ведущий за пределы множества миров. До недавнего времени она молчала. Небольшой отряд сил стабильности произвел ее консервацию. Таким образом, между бездной и множеством миров легла тоненькая мембрана, не допускающая просачивания вещества бездны или прорыва мелких сущностей с той стороны. Полностью же закрыть трещину слуги первосозданного так и не собрались. Для этого требовался их крупный контингент и целая прорва магической энергии. У сил стабильности все время находились другие и, как они считали, более актуальные дела и заботы. Но сейчас им придется очень об этом пожалеть, ибо пограничная мембрана гнулась и трещала под бешеным напором из бездны. В воздухе скапливалось атмосферное электричество, и вскоре должна была грянуть жуткая гроза, сопровождающая пробуждение трещины. На холме материализовалась темная фигура. В отсвете грозового разряда мелькнуло его лицо, верхняя часть которого была закрыта маской. Агент сил стабильности озабоченно взирал на происходящее. Да, продолжать игнорировать китайскую трещину больше нельзя. Надо принимать меры, причем экстренные и радикальные. Беда только в том, что закрыть пробуждающуюся трещину на порядок сложнее, чем тихую. Энергии требуется больше, да и риск возрастает. К тому же именно сейчас эта проблема была удивительно не кстати, потому что имелась и другая, тоже требовавшая немедленного решения. Но вселенский закон, согласно которому беды никогда не приходят поодиночке, действовал исправно. Знать бы еще, случайно это или кем-то спланировано. Однако времени на размышления трещина уже не оставляла. Мембрана вот-вот должна была порваться, и тогда здесь начнется светопредставление. Фигура исчезла, агент сил стабильности отправился за подкреплением. Московский мегаполис. Найти Долохова телепатическим контактом оказалось сложнее, чем думал Алерия. Он либо находился вне пределов пандемониума, либо блокировал все попытки связаться с ним. Но эльфийка умела быть настойчивой. Вновь и вновь посылала она в пространство свой телепатический сигнал, надеясь пробиться к нему, где бы он ни был. Когда же, наконец, сработало, то по телепатическому голосу агента, в котором явно звучало раздражение, она поняла, что верен был второй вариант. Долохов не хотел ни с кем общаться. «Ну что тебе нужно, Лерия?» «Очень важное дело. Ты можешь говорить?» «Вообще-то не очень. Ты не представляешь, насколько твое важное дело не вовремя. А что у тебя происходит? Долго объяснять, лови образ». Перед мысленным взором Алерии возникла картина, живо напомнившая ей о недавних временах войны с нежитью. На фоне мрачного неба сверкали грозовые разряды, а на земле творилось нечто неописуемое. Жуткие существа самых немыслимых форм и размеров шли в наступление на шеренги людей. Перед ними сияло какое-то магическое поле, с которого время от времени срывались золотистые разряды, сжигающие особо настойчивых монстров. Эльфийка содрогнулась. «Что это?» «Прорыв из бездны. Довольно крупный. Но давай к делу. Зачем ты меня искала?» «В московском мегаполисе бродит полиморф-убийца». «Я знаю. Какое отношение это имеет к тебе?» «Знаешь? Тогда почему ничего не предпринимаешь? С чего ты взяла?» «Этим занимается наш представитель». «Один?» «Боюсь, ты неверно оцениваешь, какую силу накопил эта тварь». «Уверяю тебя, он тоже не мальчик. Однако я так и не услышал, как ты оказалась замешана в истории с полиморфом». «Я искала пропавшую дочь одного адепта. Полиморф разделался с ней, принял ее облик и едва не убил меня». «Дальше. Я же чувствую, это не все. Ее отец здесь, он хочет возмездия». «Это весьма кстати». «Что? Нашему парню может понадобиться помощь. Я дам ему указание найти вас. Его зовут Босх». «Но мы с Еленой сейчас не можем в это вмешиваться. На нас самих кто-то охотится. Было уже два покушения». Придется вмешаться. Во-первых, охота на вас вполне может быть связана с делом полиморфа. Во-вторых, имей мы такую возможность, конечно, не послали бы босха одного. И в-третьих, если охотящийся на вас не обнаружит себя во время этой операции, я обещаю, что после завершения наших дел окажу вам помощь в его поиске. В общем, думай, Алерия. Своему представителю я указания дам, а пока извини, ты все сама видела. Контакт прервался. Эльфийка отсутствующим взглядом уставилась в стену. «Ну?» — почти синхронно спросила Селена Гетов. «Что он сказал?» «Скоро здесь будет боец сил стабильности. Знаешь, подруга, кажется, нас с тобой только что подрядили на новую работу». «Междумирье». «Икшор согласен стать вашим наблюдателем в Морее, мессир», — доложил Равен. «Но он просит аудиенции. Я свяжусь с ним сам, позже, а сейчас вам пора». «Куда?» «В зону заточения проклятых душ». «Уже?» «Да. Враг начал действовать. И нам нельзя отставать. Но кто меня туда пустит? Об этом я уже позаботился. Держите». Безликий вручил вампиру серебристую пластинку с зеленым камнем посередине. «Это пропуск в зону. Выдан лично первосозданным». «Ого!» «Отправляйтесь туда и найдите пещеру с куполом Баллиндала. А если вы ошиблись насчет него?» «Тогда мы проиграли», — пожал плечами Синий. «Вы и так спокойно об этом говорите?» «Если бы нервные затраты уменьшали вероятность ошибки. На данный момент она составляет 20%. Довольно высокая, согласен. Но, имея дело с хаосом, трудно рассчитывать на лучшее. Сам я отправиться туда не могу. Вы — мой единственный свободный агент. А все отряды сил стабильности сейчас ликвидируют прорыв в Китае. Какие у нас варианты? Никаких. Значит, нет смысла и переживать». «Железная логика», — подумал Равен, и вдруг неожиданно для себя почувствовал, что спокойствие Безликого передается ему. «Будь что будет», — решил вампир, подведя тем самым черту под своими сомнениями. «Что мне делать с ликантропом?» — спросил он. «Попытайтесь привлечь его на нашу сторону. Впрочем, я предвижу, что из этого ничего не выйдет. И тогда убейте его, только будьте осторожны. Его родственная форма — тигр». «Благодарю за предупреждение, мессир». «И еще одно, Равен. У меня для вас есть дополнительное, попутное, так сказать, поручение. Слушайте внимательно». Московский мегаполис. «Не нравится мне все это», — уже в пятый раз пожаловалась Селена. «Думаешь, они сдержат свое обещание? А у тебя есть основания думать иначе? Олег вероломством не отличается». «Он не Олег, подруга», — возразил Инферийка. «Он агент. Моральные принципы смертных на высшие силы не распространяются». «Хочешь сказать, в прошлый раз они тебя обманули?» «Не уверена. Семью Саши я, конечно, нашла, но...» Тут Селена бросила взгляд на молчаливо замершего у стены Гетова и закончила фразу иначе, чем собиралась. «И вообще, для Инфера работать на первосозданного — дурной тон». «Ну, во всем этом есть и положительная сторона. Сама подумай. Если мы ввяжемся в это опасное дело, то вполне можем спровоцировать тем самым нашего врага на активные действия. Он увидит возможность расправиться с нами». «И где здесь положительная сторона?» «До сих пор все его операции были тщательно спланированы и подготовлены. Сейчас времени на это у него не будет. Ему придется действовать поспешно. А где поспешность, там и ошибки. Кроме того, он может раскрыть себя, что для нас определенно плюс». «Возможно, возможно», — с сомнением в голосе проговорилась Лена. «Но как насчет тебя? Ты еще не восстановилась полностью, а тут намечается серьезная драка. Как ты собираешься пережить ее в таком состоянии?» «Ну, на крайний случай у меня есть вот это». Алерия продемонстрировала напарнице кристалл розоватого цвета. «Кристалл жизненной силы», — мрачно констатировала Инферика. «А ты знаешь, какой после него отходняк? Пока мне не приходилось его использовать». «Ого, значит, сюрприз будет», — посулила Инферика. «И не говори потом, что я тебя не предупреждала». «Это мои проблемы», — отрезала Алерия. «Кто бы спорил». До сих пор молчавший Гетов совсем уже собрался было что-то сказать, но ему помешал звонок в дверь. Алерия поднялась, но Селена остановила ее. «Нет уж, давай я». В комнату она вернулась в сопровождении невысокого блондина, довольно щуплого телосложения. Однако его внешность не обманула никого из присутствующих. Все разглядели окружающую его чрезвычайно мощную ауру силы. «Добрый день, дамы и господа», — произнес вошедший. «Можете называть меня Босх». Селена представила эльфийку Гетова. «Значит, все в сборе. Отлично. Вы готовы к бою?» Московский мегаполис. Выигрыш в берлинском конкурсе оказался весьма кстати. Денег на экипировку ушла инферова уйма. Боевые артефакты, защитные, артефакты-накопители — почти все это пришлось доставать на черном рынке за бешеные деньги. Новый режим, так же, как и Эдемитский, установил жесткий контроль за торговлей магическими товарами. Но Кенрат Лидар не считал возможным скупиться. Ему предстояло нешуточное сражение, возможно, главное в его жизни, и чем полнее будет его экипировка, тем выше вероятность того, что он победит или хотя бы просто выживет. Умей он пользоваться огнестрельным оружием, постарался бы обзавестись и им тоже. С Алерией адепт рассчитывал справиться относительно легко. Но вот инфер-убийца — страшный противник. Несмотря на изрядное беспокойство по поводу исхода предстоящего боя, эльф охватывала радость при каждом воспоминании о том разговоре в Берлине. Надо же, он сможет не только осуществить свою месть, но и оказать немалую услугу Эдемитам, расе, которую не только уважал, но перед которой почти преклонялся. Успех этой операции может возвратить ему будущее. Возможно, к нему вернется ни много ни мало смысл жизни, утраченный с крахом эдемитского режима. Теперь все было готово. Осталось только дождаться сигнала от его партнера из Верхнего мира. Но ничего, Лидар долго ждал, подождет и еще чуть-чуть. Дело того стоит. Китай. Восточная граница сектора Хазмадан. Гроза разыгралась не на шутку. Почти ежеминутно сверкали молнии, а от громовых раскатов уже звенело в ушах. Но разыгралась не только гроза. Твари бездны озверело лезли на воздвигнутые силами стабильности магические редуты. И, что самое плохое, иногда их прорывали. И тогда бойцам первосозданного приходилось вступать с ними в рукопашную или разить персональными боевыми заклятиями. Агент вполголоса выругался. Повторение элизарского сценария не получилось. Враг подготовился намного лучше. Он создавал гигантских чудовищ, до предела напитывая их энергией хаоса, благодаря чему им иногда удавалось прорывать магические барьеры, хоть и не без вреда для себя. Перекрыть канал подпитки тварей из бездны силам стабильности никак не удавалось. Более того, временами оттуда происходили резкие энергетические выбросы, для отражения которых воинам первосозданного приходилось прилагать максимум усилий. Вот еще одна громадная крылатая тварь, хоть и здорово обожженная, прорвалась сквозь магическое поле и метнулась прямо к агенту. Тот успел отпрянуть в сторону и наотмашь рубанул кристальным клинком по шее монстра. Оружие порядка, соприкоснувшись с плотью существа хаоса, чья сила и живучесть была основана на постоянной изменчивости клеточной структуры, запустило фатальный для врага процесс кристаллизации, приведение структуры организма к высшей форме упорядоченности. Через несколько секунд застывший памятником самому себе враг с грохотом рухнул на землю рядом с агентом и рассыпался на куски. Впрочем, для самого клинка этот контакт тоже не прошел бесследно. Его кристаллизующие свойства постепенно истощались, и после примерно десятка уничтоженных этим оружием тварей оно превращалось в обычный меч, лишь чуть-чуть превосходящий стальной по остроте, зато уступающий ему по прочности. Захватить с собой целый арсенал подобных клинков агенты сил стабильности не могли, поэтому они предпочитали разить врага заклинаниями, так как запасы энергии можно было восполнить. «Преть мне наука», — подумал агент. «Подобные проблемы надо тушить в зародыше, как бы занят ты ни был. А то...» Завершить эту мысль ему не удалось, так как жуткий восьмилапый монстр, лишивший в аннигилирующем поле хвоста, двух конечностей и половины нижней челюсти, ринулся на него. Похоже, твари узнали, кто командует противостоящими силами, и теперь стремились их обезглавить. Уничтожив зверя мощным заклятием, агент тревожно огляделся. Положение сил стабильности было тяжелым. Прорывы монстров все множились, а с ними росли и потери среди их небольшой армии. Дело пахло самым настоящим поражением, последствия которого могли быть просто катастрофическими. Выбора не было, придется привлекать на помощь местных стражей. Потерь среди них, конечно, не избежать, но если твари возьмут верх, будет еще хуже. Приняв это непростое решение, агент телепатически подозвал к себе одного из помощников, чтобы дать ему соответствующие указания, когда в голове его зазвучал голос Безликого. «Не надо! Стражи для тварей хаоса — лишь пушечное мясо. Ни адепты, ни бойцы причинить им серьезный вред не смогут». «Знаю», — резко отозвался агент. «Но они хотя бы отвлекут на себя часть внимания врага и дадут нам возможность подготовить и нанести удар». «В своем репертуаре». В телепатическом голосе Безликого зазвучало презрение. «В прикрываетесь чужими жизнями». «Хватит демагогии!» — взбеленился агент. «Предлагайте что-нибудь конкретное». «Продержитесь хотя бы полчаса, и я приведу помощь». «Легко сказать, продержитесь». Агент ухитрился мысленно хмыкнуть, но собеседник уже не мог оценить этого. Контакт прервался. Пандемониум, бездна, серые пределы. Шан Гатор с ужасом смотрел на бурлящую под его ногами бездну. Адепт открыл лишь небольшое окошко, которое не имело силы затягивать в себя крупные объекты, но внушить страх ликантропу смогло. Он растерянно повернулся к наблюдателю. «А другого пути нет. Увы, при всех ваших способностях через внутреннюю стражу вам не прорваться. Они не только маги сильны. Там такие бойцы, что...» — адепт безнадежно махнул рукой. «Но, насколько я знаю, в бездне не выживает никто. Мы потому и дали вам этот артефакт». Он кивнул на кулон, висящий на груди Шан Гатора. «Он создаст вокруг вас поле, которое защитит от губительного влияния бездны и даст возможность дышать там». «А на меня он подействует? С моей-то магической невосприимчивостью». «Вы же ходите через открытые другими пространственные коридоры». Наблюдатель пытался быть терпеливым. «Этот артефакт действует не на вас, а создает область защиты, которую вы просто таскаете на себе». «Но как я найду вход в зону заточения?» «Камень у вас на пальце. Нажмите на него. Дальше все пройдет само. Только не медлите, так как поле не вечное. Когда закончите дело, обратно доберетесь тем же способом. Все ясно?» «Почти». Шан Гатора на миг охватило сомнение. «А как безликому удалось создать артефакты для бездны? Он что, там бывал?» Наблюдатель окончательно потерял терпение. «Давайте, я объясню вам это попозже. Держать эту дуру открытой так долго довольно затруднительно, да и опасно, могут засечь. Так что вперед, Джокер, ваше предназначение ждет вас». Внезапно решившись, ликантроп сделал шаг вперед и ухнул в бездну, словно в воду. Окно во множество миров сразу же закрылось за ним, но абсолютного мрака не наступило. Откуда-то распространялось тусклое сероватое свечение. Казалось, светится сама субстанция, которой здесь было заполнено все пространство. Шан Гатор повис в ней, словно в киселе, мгновенно потеряв ориентацию. Субстанция постоянно перемещалась, непрерывно менялась. В ней периодически возникали какие-то жуткие образования и тут же вновь растворялись. Энергетический кокон, в котором он находился, тоже стал светиться, и ликантроп увидел, как бездна вокруг него словно вскипела. Субстанция бурлила, силясь добраться до него, но тщетно. Пока тщетно. Шан Гатор чувствовал, что стало существенно холоднее, словно бездна, подобно гигантскому пылесосу, поглощала тепло из-под его кокона. Тепло и, кажется, воздух. Ликантропу вдруг стало трудно дышать, и на мгновение он ударился в панику. Как он дал себя втянуть в это? Чистое самоубийство. Он умрет здесь. Но в следующий миг кокон замерцал и начал светиться более интенсивно. Дышать стало легче, и волна удушающего ужаса отхлынула. «Не медлите», — вспомнилось ему наставление наблюдателя. «Поле не вечное. Нажмите на камень, все произойдет само». Ликантроп опустил глаза на свою руку. Кристалл на серебристом перстне был чернее ночи. Шан Гатор резко надавил на него, и тот вспыхнул. Субстанция вдруг внезапно расступилась, словно испугавшись вспышки. Бурление прекратилось, и бездна, похоже, вернулась к своему обычному состоянию. «А дальше что?» — подумал ликантроп. Ответ пришел откуда-то из глубины. Бездна вновь заволновалась, и Шан Гатор вдруг почувствовал приближение чего-то огромного. Цепенея от страха, он судорожно оглядывался вокруг, пытаясь увидеть хоть что-либо в постоянно меняющейся серой массе, и ему почудились очертания извивающегося тела, напоминающего чудовищных размеров змею. Вопль ужаса рванулся из его груди, но в следующее мгновение он ощутил мощный толчок, от которого его защитный кокон резко сдвинулся с места и полетел или поплыл куда-то прочь. Определить направление движения было невозможно, ибо в бездне отсутствовали ориентиры — вправо, влево, вверх, вниз. Все здесь потеряло смысл. Кокон наклоняло, переворачивало, качало и крутило так, что даже железобетонный вестибулярный аппарат Шан Гатора начал давать сбои. Ликантроп пожалел об опрометчиво съеденном завтраке, ибо ощутил волной поднимающуюся к горлу тошноту. И вдруг разом все закончилось. Защитный кокон замер на месте, а прямо над головой Шан Гатора возникла щель. Она начала расширяться и увеличиваться в размерах до тех пор, пока не стала сопоставима с коконом, в котором находился ликантроп. Шангатор ощутил такое облегчение, словно ему только что объявили о помиловании. Снова множество миров. О том, что в случае успешного завершения миссии ему придется проделать обратный путь через бездну, он в этот миг совершенно забыл. Итак, его корабль остановился в шаге от края трещины, в шаге от пункта назначения. Но как сделать этот шаг? Ведь кокон не скафандр, за край трещины не ухватишься и не подтянешься. Шангатор едва не застонал от бессилия. Он уже почти ненавидел свою плавучую тюрьму, которая, защищая от бездны, одновременно полностью лишала его инициативы и не давала ни малейшего шанса хоть что-то предпринять для своего спасения. Ликантроп уже всерьез подумывал, не снять ли ему этот злосчастный кулон, питающий энергией стенки кокона. Интересно, сколько времени понадобится бездне, чтобы от его беззащитного тела не осталось даже воспоминания? Наверное, пара секунд хватит. Пока Шангатор, сам того не зная, искал ответ на гамлетовский вопрос «быть или не быть», все решилось помимо него. Кокон вновь получил сильный пинок снизу и вместе со своим содержимым вылетел из бездны, словно мячик. В тот миг, когда Шангатор ощутил под ногами твердый каменный пол пещеры, одним из счастливых ликантропов во Вселенной стало больше. Московский мегаполис. Когда Джокер шагнул вниз, эмиссар с видимым облегчением отпустил край магического окна. И они тоже сомкнулись. Все-таки держать дверь в бездну, даже такую маленькую, довольно тяжелая задача. Да, магической силы ему не хватало. При его-то уме и стратегических способностях дополнительная магическая мощь... Ну да, размечтался. Все логично, будь он могущественнее. Не проникнуть сюда, не продержаться во множестве миров, незамеченным так долго, было бы просто нереально. Слуги наместника его бы обязательно засекли. Вот и приходится действовать чужими руками, дергая за ниточки из-за кулис, управлять смертными, а иногда и представителями высших сил. Мысли эмиссара вернулись к текущей операции. Очередной этап пройден успешно. Шангатор теперь пойдет до конца. Последний момент, когда он мог отступить, уже миновал. Хозяин поможет ликантропу добраться до трещины в зоне заточения, причем так, чтобы тот ни о чем не догадался. На дальнейшие события в этом направлении эмиссар уже никак повлиять не мог. Так что следовало переключить свое сознание на другое. В Китае сейчас идет такая разборка, что силы стабильности помыслить ни о чем другом не могут. Хозяин постарался на славу. Значит, в Москве Полиформу будет противостоять только Босх. Да еще эти две дамочки, которых прикрывает Безликий. В нужный момент вмешается Лидар и... Однако тут еще всяко может повернуться. Но какая-то из двух ставок должна сработать. Либо Полиморф, либо Ликантроп. А ведь Полиморфу может понадобиться помощь, если в дело вмешаются местные стражи. Нет, этого допустить нельзя. Мозг эмиссара мобилизовал весь свой ресурс на быстрейшее решение новой задачи, чтобы московский корпус сил мира и порядка держался подальше от места открывания врат. Надо задать им серьезную работу на противоположном конце мегаполиса. Вот этим-то он сейчас и займется. «Куда мы идем?» — поинтересовалась Алерия, недоуменно оглядывая полуразрушенный тоннель метро. «Это южная оконечность Серпуховско-Тимирязевской линии», — отозвался Босх. «Когда Нордхейм отделяли от множества миров, сильное землетрясение обрушило здесь туннель на протяжении нескольких перегонов. Но хуже другое. В глубине завалов образовалась трещина, ведущая в бездну. Правда, потом силы стабильности заделали ее, но поздно. Полиморф уже проник в ваш город». «Откуда вы все это знаете?» — поразилась эльфийка. «Вы же вроде не местный». «Не местный», — подтвердил Босх, — «из Нью-Йорка. Но меня хорошо информировали». «Только я никак в толк не возьму, зачем мы здесь», — подала голос Селена. «Если трещину ликвидировали, что тут делать полиморфу? Не будете же вы утверждать, что он испытывает ностальгию по этому месту?» Босх улыбнулся. «Не буду. Но, во-первых, я чувствую его, а, во-вторых, мне известна его цель». «И какова же она?» — спросил Гетов. «Открыть полновесные врата в бездну». Врата, через которые она поглотит и пандемониум, и все множество миров. «Не слабо», — Селена даже присвистнула. «А силенок-то хватит?» «Даже не сомневайтесь. Все это время полиморф убивал адептов и поглощал их силу. Причем с каждым убийством он становился все более разумным. Сейчас у него уже достаточно магической энергии, чтобы открыть врата, и, как предполагают силы стабильности, достаточно знаний, чтобы понять, как это сделать». «Но откуда?» — спросила Лирия. Не думаю, что во всем пандемониуме отыщется много адептов, обладающих таким знанием. Нет, это знание из другого источника. Его просветил эмиссар, посланец бездны. Он же, я думаю, и прикрывал его от стражей на раннем этапе, пока полиморф был слаб, глуп и не способен грамотно скрываться. «Это объясняет все, кроме одного», — сказал Инферика. «Почему здесь?» «Трещина, даже заделанная, не то же самое, что целая стена. Она еще надолго останется слабым местом. Именно здесь, для того, чтобы открыть врата, потребуется наименьшее количество энергии. Да и место удачное. Среди этих завалов никто его не обнаружит и не помешает, кроме нас, конечно». «А как же силы стабильности?» — возмутился Гетов. «Неужели они не предугадали такой возможности и не поставили здесь охрану?» «Пост тут был», — ответил Боск, с трудом перебираясь через огромную груду камней, загромождающий проход. «Но чрезвычайные обстоятельства заставили его снять. Китай — сильный прорыв из бездны, и все боеспособные агенты сил стабильности сейчас там». «Все ушли на фронт», — задумчиво произнесла Селена. «Кстати, раз уж он так силен, может быть, стоило позвать на подмогу стражей?» — спросила Лерия. «Я пытался», — с досадой отозвался Гетов. «Позвонил в корпус сил мира и порядка перед тем, как отправиться сюда. И?» «И ничего. У них там какой-то крупный ЧП на севере мегаполиса. Половина адептов сейчас там, остальные в патрулях». «Удивительно вовремя», — заметила Алерия. «Словно специально». Гетов только мрачно кивнул. Проскользнув в узкую щель между двумя рухнувшими бетонными плитами, Босх сделал несколько шагов и остановился. «Похоже, пришли», — объявил он своим спутникам. «Я чувствую запах бездны. Он до сих пор не выветрился отсюда». Междумирье. Безликий напряженно думал. Ситуация стремительно выходит из-под контроля. Может быть, враг и намечал двойной шаг, но, судя по развитию событий в Китае, это направление, изначально предполагаемое в качестве отвлекающего, имеет все шансы стать главным. Контингент сил стабильности явно недостаточен для прямого противостояния с хаосом. Глупцы! Что им стоило заделать эту трещину сразу же, как только ее обнаружили? Теперь дождались. Так, прочь эмоции. Надо решать проблему, а не растрачивать себя на злость и досаду. Враг оказался хитрее, чем ты думал, и приберег в рукаве дополнительный козырь. Но ведь и ты не лыком шит. У тебя в запасе тоже имеется пара сюрпризов. Сначала Эдемиты. С Лионелью-то у тебя контакт налажен, но она сейчас слишком неустойчиво сидит в кресле главы совета, чтобы решиться на подобную авантюру, чреватую к тому же большими потерями. Эдемиты и так ослаблены. Да и фракция Донаэла ни за что ей этого не позволит. Идти на риск, помогая тем, кто способствовал гибели цвета расы в Нордхейме. Нет, Лионель отпадает. Тогда кто? Думай, безликий, думай. А если... Не факт, что получится, но попробовать стоит. Грот отозвался практически сразу. В ментальном голосе дракона звучало немалое удивление. «Признаться, не предполагал, что когда-нибудь еще услышу тебя. Значит, теперь ты безликий. Это цена за вмешательство в судьбу мироздания. Бывает, платят и больше». «Бывает. Но если ты думаешь, что тебе повезло, ты ошибаешься». «Я не так наивен, Грот». «Пожалуй. Даже когда ты был человеком, тебе было слишком много мудрости для короткоживущего. Тот год с Калатборгом стоил 20 обычных лет. Ты жалеешь, что избавился от него?» «Нет». «А если честно?» «Иногда, в моменты слабости, с ним все проблемы решались просто». «Это путь смерти и разрушения. Идти им — большая ошибка. Знаю». «В любом случае, спасибо тебе за уход Калатборга, Короны и Темного. Ты сделал великое дело, человек». «Я уже не человек». «Пока ты еще в большей степени человек, чем думаешь. И то, что ты сейчас вызвал меня, — доказательство этому. Так что может сделать старый дракон для хозяина судьбы?» «Мне нужна помощь, Кроут. Точнее, даже не мне, а множеству миров». «Ты снова предлагаешь мне вмешаться в дрязги высших сил. Помнишь, что я ответил тебе в прошлый раз?» «Сейчас другая ситуация, Гроут. Хаос рвется в нашу Вселенную. Еще немного, и последние барьеры падут. Тогда ничто уже не остановит силы бездны. В этот раз ваше вмешательство привело бы к эскалации конфликта. Сейчас оно может его прекратить. Спасти всех». Не буду произносить высокопарных слов о долге, Даркон. Я взываю лишь к здравому смыслу вашей расы, инстинкту самосохранения и, если это, конечно, что-нибудь для вас значит, тому мостику понимания и доверия, что возник между человеком Дмитрием Рогожиным и драконом Гротом. Это трудное решение, человек Дмитрий Рогожин, и я не могу принять его в одиночку. Конечно, дракон, пусть ваш совет учтет следующее. Времени мало, идет жестокий бой у границ сектора Кхазмадан в Китае. Я знаю, вы не особо жалуете первосозданного и силы стабильности, но сейчас они единственные, что стоит между нами и бездной. Совет примет это во внимание. Прощай, человек. Прощай? Я прощаюсь с человеком в тебе. Он действительно скоро уйдет. И тогда останется только безликий синий. Тогда и ты прощай, Гроут. Московский мегаполис. Какие только мысли не приходят в голову, если ты занят исключительно ожиданием. Теперь Лидар смог проверить это на себе. Например, его беспокоила возможность вмешательства в предстоящий бой сил, корпуса, сил мира и порядка. Не то чтобы он боялся их, просто вступать в сражение со своими бывшими коллегами ему очень не хотелось. Но сейчас эта вероятность снизилась до минимума. От нечего делать он смотрел телевизор, и в новостях передали, что на севере Москвы неизвестные преступники взорвали склад с артефактами-накопителями. Мощный выброс магической энергии разрушил половину района. К тому же на свободу вырвалось несколько стихийников. Если операция начнется в ближайшее время, то стражам будет просто не до нее. Второй вопрос, волновавший адепта, кто будет тем серьезным противником, с которым предстоит встретиться его врагам? Сам Адемит? Вряд ли. Инфер-убийца в паре с эльфийкой-адептом даже для посланца Верхнего мира слишком. Разве что Адемитов будет несколько. Конец его догадкам положил телепатический голос, зазвучавший в его голове. «Ну что, господин Лидар, вы готовы?» «Да». «В таком случае даю вам пеленг для перемещения. Это в метро». Серые пределы. Зона заточения проклятых душ. Трещина закрылась за спиной Шангатора. На мгновение ему стало не по себе. А как он будет ее открывать на обратном пути? Но первыми на очереди были совсем другие вопросы и проблемы. И они мигом вытолкали новенькую на задворки. Ликантроп тут же о ней забыл и начал с интересом осматриваться. Он находился в пещере, причем, скорее всего, естественного происхождения. Похоже, слуги первосозданного просто приспособили ее для своих целей. Здесь царила темнота, которая при полном отсутствии источников света могла бы стать абсолютным мраком, против которого было бы бессильно даже его звериное зрение. А ведь он видел ночью в 5 раз острее человека. Однако свет сюда откуда-то пробивался. Точнее, даже не свет, а некое слабое призрачное свечение неизвестного происхождения. Теперь главное не ошибиться с направлением. У куполов, скорее всего, никого нет, а вот у входа в пещеры запросто можно нарваться на внутреннюю стражу. Кислорода в воздухе было не очень много, но все же здесь, в пещерах, дышать было легче, чем на открытом пространстве серых пределов, так как тут иногда появлялись живые посетители. Слуги первосозданного установили магические воздушные регенераторы. Ликантропу, впрочем, было не привыкать. Ему по роду своей деятельности не раз приходилось бывать в высокогорье, и он умел правильно дышать. Шангатор осторожно, стараясь не шуметь, двинулся по довольно узкому пещерному коридору в направлении свечения. Послышался шорох. Ликантроп замер и положил руку на эфес, висящего на поясе изогнутого шамшира, которым он, кстати, владел весьма недурно для обитателя Декарла. В его родном мире не особенно доверяли любому холодному оружию, больше полагаясь на рефлексы, клыки и когти своей родственной формы. Но на клинок этот были нанесены магические руны, делавшие его грозным оружием даже против существ, не принадлежащих простым смертным. Звук, однако, не повторился. И Шангатор пришел к выводу, что причиной шороха стал он сам, неосторожно задев мелкий камешек на полу пещеры. Мысленно выругав себя за неуклюжесть, он подумал, не преобразится ли ему, но по здравому размышлению решил, что пока рано, и двинулся дальше. Свет стал несколько ярче, и ликантроп невольно ускорил шаг. Благо теперь все неровности пола были видны более отчетливо. За очередным поворотом коридор резко расширялся, превращаясь в небольшой грот овальной формы. Здесь было всего два купола. Шаангатор знал от наблюдателя, что именно под такими куполами и находились осужденные души, которые имели призрачный вид тех, кому они принадлежали до осуждения. Приглядевшись, ликантроп увидел под одним из них человека, а под вторым, по-видимому, орка, но таких огромных размеров, каких Шаангатор в жизни не встречал. Ликантроп припомнил, что читал что-то о дальних родственниках орков, троллях, обитающих в одном из окраинных миров. Этот-то как сюда попал? Насколько было известно Шаангатору, в окраинных мирах сильных магов в принципе не встречалось. Так какую же опасность это существо могло представлять для множества миров? Шаангатор поймал себя на том, что этими отвлеченными размышлениями просто подсознательно оттягивал финал своей миссии, который внушал ему едва ли меньше страха и сомнений, чем недавний шаг в бездну. Но он зашел слишком далеко, чтобы теперь поворачивать назад. Его предназначение должно быть исполнено, и Шаангатор обратил свой взгляд на человека. На момент гибели тому, по всей видимости, стукнуло лет 50. Он был невысок и сутул, имел густые, лежащие в беспорядке волосы. На лице выделялся длинный прямой нос, косматые брови и небольшие, глубоко посаженные глаза. Шаангатор замер, разглядывая того, чья душа должна была на неопределенное, он надеялся, что короткое, время поселиться в нем, и подумал, что эта перспектива его совсем не радует. Однако надо было решаться. Затягивать эту процедуру было опасно, да и незачем. Раньше начнешь, раньше отстреляешься. Ликантроп сделал шаг вперед, когда Балиндал заговорил. «Вы ко мне, молодой человек?» Шаангатор с усилием кивнул. Голос у некроманта был сухой и несколько неприятного тембра. «Забавно», — продолжал Балиндал. «То почти 500 лет никого, то за один день сразу двое». «Двое?» — напрягся ликантроп. «Это вы о ком?» «Это он обо мне». С этими словами из-за купола вышел высокий, широкоплечий мужчина лет 40. На его поясе висел длинный прямой меч в ножнах. Впрочем, по движениям незнакомца, плавным и экономным, выдающим хорошего бойца, было ясно, что он, в случае чего, сможет извлечь свое оружие в мгновение ока. Мужчина улыбнулся. «Сюрприз! Может, поговорим, господин Шаангатор?» Московский мегаполис. Первым приближении врага почувствовал Босх. Увидев, что он насторожился, остальные напрягли своих сверхчувства и тоже определили, что по туннелю, преодолевая завалы, движется некто, обладающий громадной магической и физической мощью. Все четверо ожидали его появления с разными чувствами. Босх был спокоен, как скала. Наконец-то он избавился от неопределенности. Вот для чего он был рожден. Эта битва станет доказательством его состоятельности. Он или победит, или умрет. Третьего не дано. Скулы Гетова свело от ненависти. Эта тварь лишила его смысла жизни и должна была поплатиться. О том, что в ходе свершения этого возмездия он сам может погибнуть, страж не думал. Слишком мало значила для него сейчас собственная жизнь. Аллерия прислушивалась к своему организму, оценивая физическое состояние и прикидывая, стоит ли активировать кристалл жизненной силы сейчас или немного подождать. Решив, что пока сможет обойтись без него, эльфийка прицепила артефакт к поясу, чтобы при необходимости можно было без промедления им воспользоваться, и положила руку на эфес эстока. Селена ждала противника с улыбкой. Ей было не привыкать. Подумаешь, еще одна хорошая драка. К тому же Гетов обещал хорошо заплатить, если жив останется. Может, вырубить его от греха и оттащить в сторону? Да нет, если верить Босху, полиморф парень серьезный, и никакая подмога не будет лишней. Босх сосредоточил в кистях рук магическую энергию для сокрушительного удара. Взглянул на темный провал прохода и замер. Оттуда шла она. «Здравствуй, Питер», — произнесла Шейла. — Здравствуй, милый. Как же давно мы не виделись, я так скучала. — Ты? — душа его взлетела в поднебесье. «Но как же это? Я думал, этого просто не могло быть. Его возлюбленная Шаэла Бринтон погибла во время нашествия нежити 2 года назад. Тогда Питер от горя едва не наложил на себя руки. Только недавно он смог задвинуть мешающую ему жить воспоминания на пыльные полки архива своей памяти и завести новые отношения. И вот, на тебе!» «Тише, не говори ничего. Просто подойди и обними меня». «Плохая идея». «Кто это говорит?» «Ах да, его внутренний голос. Но это же она, Шейла, та, ради которой...» «Нет, не она. Это личина, за которой скрывается враг». Шейла почувствовала его колебания. Ее голос стал умоляющим, но глаза... Они были совершенно чужие, жесткие, требовательные. «Ну же, дорогой, мне холодно, согрей меня». Сердце рвалось к ней, но разум саботировал, неотступно шепча: «Нельзя! Здесь что-то не так! Шейла мертва!» Он таки одолел чувство за мгновение до того, как нечто, скрывающееся под обличьем его возлюбленной, потеряло терпение. «Нет!» — произнес он твердо, и возникшее перед ним энергетическое поле перерезало щупальца полиморфа, метнувшееся к его груди. «Магдалена!» — воскликнул потрясенный Гетов. Знание, что полиморф принимал облик его дочери, в одно мгновение оказалось отброшенным в сторону. «Вот же она, его девочка, которую он уже успел оплакать!» «Папа, прости меня!» — проговорила Магдалена. В ее голосе звенели слезы. «Какой же я была глупой! Зря я тебя не слушала! Ариус оказался таким мерзавцем! Он бросил меня уже на 3-й день!» «Доченька моя!» — лепетал адепт. «Почему же ты сразу не вернулась? Мне было стыдно и боязно, папочка! Я ведь так перед тобой виновата!» «Забудь обо всем. Я прощаю тебя!» «Спасибо, папа. Обними меня!» Гетов двинулся вперед. Амулет стража на его груди даже не нагрелся, ибо воздействие на него имело не магическую природу. Чистый гипноз, правда, чрезвычайно высокого порядка. И первой весточкой от объективной реальности для адепта оказалась острая боль в груди от вонзившегося в нее щупальца полиморфа, первой и последней. Селена не верила своим глазам. На нее надвигалось прошлое, причем та его страница, которую она желала бы поскорее забыть. «Я же убила тебя, мразь!» — ошеломленно выдавила Инферика. «Нет, дорогая, не так все просто», — усмехаясь, ответил Маурозен. «Во множестве миров смерть обратима, разве ты не знала?» «Только не такая. Я выпила твою душу!» «Иллюзия, Селена, иллюзия!» — рассмеялся бывший правитель Инферно. — «Я все-таки смог тебя обмануть. Когда ты предала и убила своего сатана, то не учла одну деталь. К тому времени я был уже чем-то большим, чем Инфер, даже высший. Ты не знала пределов моих возможностей и потому дала себя обмануть. Я просто внушил тебе, что ты выпила мою душу, а потом возродился». В голову Селены внезапно пришла одна мысль, и на ее губах появилась усмешка. «Ну-ну! Ври дальше, ублюдок. Твои дурацкие штучки против Инфера бесполезны. Тебе меня не обмануть, тварь хаосская!» Гипнотический дурман тут же развеялся, а Селена мгновенно метнулась в сторону, материализуя в руке дезинтегрирующий арбалет. Щупальца полиформа промахнулась, но и дисболт не поразил врага. Возникший перед монстром незримое поле поглотило его, правда, при этом загудев от напряжения. Инферика быстро оглянулась и сразу поняла, что счет равный. Босс, как и она, преодолел вражеское внушение, а вот Аллерию с Гетовым накрыло по полной программе. Одурманенные непокорно двигались навстречу твари, и их смерть уже смотрела им в глаза. Помочь обоим она не успевала. Выбор между стражем и эльфийкой был секундным делом. Селена метнулась к Аллерии. «Дима», — тихо произнесла Аллерия, — «зачем ты пришел сюда? Опять встревожить мою душу? Столько слов, чтобы заставить меня забыть, и вот ты снова явился ко мне». «Успокойся, Аллерия», — ответил безликий синий. «Я только хочу помочь тебе». «Помочь?» — с горечью возразила она. «Не надо. Хватит. Я устала жить бесплодной надеждой. Лучше мне совсем не видеть тебя, чем так страдать». «Ты думаешь, мне не больно?» «Все может быть, но я этого не вижу. У тебя же нет лица». «А тебе и не надо его видеть. Просто знай, что моя душа всегда с тобой». «Душа, мне этого мало. Мне нужен ты, весь. Я люблю тебя. Это ты, понимаешь?» «Прости, я не знал, что это так сильно в тебе. Иди ко мне». «Зачем?» «Здесь я весь. Или тебе нужно что-то еще? Только не обмани меня. Еще одного крушения надежды я просто не переживу. Верь мне, любимая, иди сюда». Аллерия сделала шаг вперед. В тот же миг сбоку в нее врезалось чье-то тело и сбило с ног. «Какой тьмы!» — вырвалось у Эльфики. «Только не надо благодарности, подруга!» Со злым весельем отозвалась Селена, скатываясь с Аллерии и отсекая мгновенно возникшим в руке мечом ринувшиеся на них щупальца полиморфа. Их было трое. Четвертый лежал на камнях и весьма напоминал труп. Двоих он знал и люто ненавидел, а третий был ему незнаком. Но это заставило Кенра Долидара ненадолго застыть в ошеломлении. Против них сражалось существо, принадлежность которого к верхнему миру была бы в высшей степени сомнительна. Столь жуткой твари было место скорее в джунглях Кантарда, на склонах вулканов Инферно или вообще в бездне. Если следовать старой земной поговорке, то получается, что враг моего врага — мой друг? От этого вывода Лидара передернуло. С такими он еще на одной стороне не бывал. Так, может, не стоит и начинать? Но, с другой стороны, если это существо, творение магии демитов, злом оно быть не может. Все, хватит! Резко дернула себя. Не время для сомнений. Пора делать то, ради чего я здесь. К счастью для адепта, его появление ни один из противников не заметил. Все были слишком поглощены схваткой с чудовищем, да и находился он за их спинами, поэтому колебания Лидара не привели к негативным последствиям для него. Среди общей сумятицы он спокойно, как на показательном выступлении, подготовил боевое заклятие и применил его, заморозив воздух вокруг головы Аллерии. Вообще-то смертность после такого маги-удара даже среди адептов достигает 100%. Но Аллерии невероятно, просто фантастически повезло. Как раз в этот момент она активировала кристалл жизненной силы, и это резко повысило ее живучесть и дало несколько секунд, чтобы разморозить воздух. Она развернулась, выхватив исток, и увидела Лидара. «Селена, прикрой меня от полиформа!» — услышала Инферика телепатический голос Аллерии. «Похоже, появился охотник за нашими головами». «Очень вовремя. И кто он?» «Лидар! Работай, я тебя прикрою. Справишься с ним?» «Справлюсь!» — эльфийку переполняла мрачная уверенность. Отчасти она была следствием активации кристалла, отчасти вспыхнувшей в ней жуткой ярости. Ей надоело выступать в роли жертвы, которой постоянно вынуждены спасать друзья. Да, Кенрад Лидар старше и опытнее. Более того, однажды он ее уже одолел. Но если сейчас он рассчитывает на повторение того сюжета, то жестоко ошибается. «Тебе нужна моя жизнь, Кенрад!» — выкрикнула Лерия, сосредотачивая в руках магическую энергию для схватки. — Так попробуй ее взять! Серые пределы. Зона заточения проклятых душ. Шангатор резко отскочил назад и выхватил из ножен шамшир. — Кто вы такой? — Я? — Равен задумался. — Давайте ограничимся следующей информацией. На внутреннюю стражу я не работаю. — Тогда как вы здесь оказались? «Легальным способом, в отличие от вас, насколько я понимаю». «Если вы не работаете на внутреннюю стражу, то законность моих перемещений вас не касается», — дерзко ответил ликантроп. «Возможно, но вот ваша цель очень даже касается». «Ошибаетесь, это только мое дело». «Ну да, ваше и господина Балиндала», — с иронией произнес вампир. «С чего вы взяли?» «Неважно. Главное, я это знаю. И уж, простите, никак не могу с этим согласиться. Не стоит сопротивляться судьбе. Мое дело очень важно для одного безликого». «Да ну!» Удивление Равена было совершенно искренним. «А он сам-то в курсе?» Шангатор заколебался. Сарказм незнакомца его изрядно раздражал, но тот выглядел крайне опасным противником, так что ликантроп решил сначала попытаться договориться. «Разумеется, я Джокер». Эта фраза произвела на Равена эффект, прямо противоположный тому, на который рассчитывал Шангатор. «Джокер?» — усмехнулся вампир. «Забавно. Только это ложь, господин ликантроп. Красивая, хорошо состряпанная сказка. Джокеров не существует». «Ошибаетесь. Я получил сведения из весьма компетентного источника». «Я догадываюсь, кто этот источник, и зачем он рассказал вам такую небылицу. Но помилуйте, верить в Джокеров. Может, вы и в Деда Мороза верите?» «Наблюдатель безликих думает иначе». «Вот как!» Равен уже откровенно забавлялся. «Наблюдатель! Чтобы вы знали, я сам работаю на единственного реально существующего безликого, и все его наблюдатели мне известны. Ни один из них не мог рассказать подобную чушь. Тот, кто вам представился так, обманул вас. Он служит совсем другой силе, цели которой вам, скорее всего, очень не понравились бы. Но не пора ли открыть глаза и перестать соблюдать верность всеобщему врагу? Против воли ликантропа слова незнакомца повергли его в смятение. Шангатор с ужасом понял, что тот может быть прав. Другая сила? А какая? Что, разве есть варианты, господин наемник? Ведь ты попал сюда через бездну. Но тут же эти мысли пробудили в его душе яростный протест. Нет, не мог он так дешево купиться на ложь врага. А вот этот незнакомец запросто может быть его наймитом, или, что более вероятно, слугой первосозданного. И лжет именно он, чтобы сбить Шангатора с пути истинного. Он Джокер, а этот мерзавец пытается помешать ему исполнить его миссию. «Ложь, гнусная ложь!» — злобно прошипел Шангатор, готовясь к частичному преображению, чтобы, не превращаясь полностью, обрести тем не менее силу и скорость реакции своей родственной формы. «Жалкий прислужник первосозданного! Тебе не забудить мой разум и не остановить меня! Я пройду к цели через твой труп!» «Ну что же!» — скучающим тоном произнес Равен, извлекая из ножен клинок. «Если вы так хотите, труп здесь появится, только не мой, а ваш!» Ликантроп атаковал первым. Предполагая высокое мастерство противника, он сделал отставку на силу и скорость, намереваясь все закончить одним, а если не получится, то несколькими мощными ударами. Впрочем, Равену силы тоже было не занимать. Он принял рубящий удар Шамшира на свой клинок и отвел оружие ликантропа в сторону, тут же сделав быстрый контрвыпад. Шангатору потребовалась вся его реакция, чтобы избежать ранения. Он стал действовать осторожнее и хитрее, прощупывая противника ложными атаками и пытаясь найти в его защите слабое место. Однако безуспешно. Более того, уходя из выпадов, он несколько раз сам едва не нарвался на стремительные, жалящие уколы прямого меча Равена. Противники были достойны друг друга. Тогда Шангатор решил применить обманный прием, который 9 из 10 раз срабатывал в многочисленных схватках, имевших место за его довольно продолжительную карьеру наемника. Он нанес колющий удар справа, словно намереваясь достать бок врага острием Шамшира. А когда тот поднял клинок, чтобы блокировать атаку, резко отвел руку и в полуприседе с быстрым разворотом полоснул лезвием по животу Равена. Точнее, попытался полоснуть, ибо тот с непостижимой скоростью отпрянул назад, избежав удара. И вот тут Шангатор понял, что в прямой и честной схватке ему противника не одолеть. Впрочем, в запасе у него имелся еще один козырь, а именно кристалл плевок Саламандры, которым его снабдил наблюдатель на случай непредвиденных осложнений. Оставалось только по возможности незаметно извлечь его из кармана. Ликантроп перешел в стремительное наступление, нанося каскады быстрых рубящих ударов и заставляя противника непрерывно обороняться. В процессе этого бешеного натиска он неуловимым движением достал кристалл и, выбросив вперед левую руку, сжал пальцами его противоположные углы. Струя пламени, на которой способен не всякий огнемет, ударила в Равена и обтекла его без всякого видимого эффекта. «Защитный амулет», — сообразил Шангатор и едва не взвыл от гнева и досады. Дела складывались хуже некуда. Между тем, Равену надоела эта игра, и он решил форсировать ее завершение, не убивая, впрочем, ликантропа, так как еще не потерял надежды вразуметь и перевербовать его. Вампир перешел в выступление. Шангатор стал отступать, с трудом отражая выпады противника. Все-таки предыдущий бурный натиск изрядно сбил ему дыхание, а теперь недостаток кислорода мешал его восстановить. Вскоре произошло то, что и должно было произойти. Ликантроп чуть опоздал с парадой, и меч вампира вонзился ему в правое предплечье. Рука мгновенно онемела, и Шамшир вывалился из ставших непослушными пальцев, глухо звякнув о камни. Равен наступил на саблю ногой, но против ожиданий противника не стал его добивать, а поднял лезвие своего меча, символизируя тем самым нежелание продолжать бой. «Ну что», — произнес он спокойно, — «теперь вы готовы воспринимать разумные доводы». «Иди в бездну!» — прорычал Шангатор и отскочил назад, увеличивая дистанцию. его голова уже наполовину превратилась в тигриную. Преображение было его последним шансом, ибо этот процесс, перестраивая клеточную структуру организма, заодно залечивал рану. Обычно принятие родственной формы занимало у него секунды 10-15, но сейчас он и так находился в полутрансформированном состоянии, так что управился в два раза быстрее, не забывая все дальше отступать ко входу в грот, чтобы противник не нанес ему фатального удара до того, как процесс завершится или Контроп окажется готов к борьбе. Удалось. Впрочем, тот почему-то не спешил воспользоваться удачным для себя моментом, словно был уверен, что справится с Шангатором без труда. Ничего, скоро он поймет, как ошибался, но будет поздно. «Воля ваша!» — пожал плечами Равен. На лице его была написана явная досада. Он рассчитывал на несколько другой ответ. Вампир привел свой меч в горизонтальное положение, извлек из-за пояса даггер и начал медленно наступать на Шангатора. Тот уже полностью завершил трансформацию, и перед Равеном предстал припавший к земле крупный тигр, яростно хлещущий себя хвостом по бокам. Прыгать сейчас прямо на противника было самоубийством, и Ликантроп это прекрасно понимал. Он просто напорится на выставленный вперед лезвие меча. Но и тот, пойдя в атаку первым, оказался бы не в лучшем положении. Две мощные передние лапы тигра, вооруженные острыми, как бритвы, когтями, могли в считанные секунды порвать его в клочья. Нужно было как-то спровоцировать его, и Шангатор придумал как. Испустив громкое рычание, напряг задние лапы, но прыгнул не вперед, как ожидал противник, а по диагонали вправо и, едва приземлившись, ринулся на врага, припадая к земле. Равен нанес горизонтальный, рубящий удар, но его клинок срезал лишь пару клочьев шерсти с быстро опущенной головы тигра, а тот, в свою очередь, стремительно ударил когтями передние лапы по горлу противника. Как бы враг не был быстр, уклониться было уже невозможно. Но Равен не стал даже и пытаться. Тем не менее, страшный удар лапы Ликантропа пришелся в воздух, ибо голова и плечи вампира в мгновение ока превратились в туман. А вот левая рука Равена, вооруженная даггером, продолжила начатое движение и нанесла удар в грудь тигру. Так как тот все еще по инерции двигался вперед, то оказался на встречных курсах с оружием противника, что придало удару дополнительную силу, и кинжал вошел в тело Ликантропа по самую рукоять. Равен тут же отпрянул в сторону и, оказавшись вне зоны досягаемости передних лап зверя, принял свой нормальный облик. Шангатор тяжело рухнул на камни, ощущая, как из раны в груди, откуда противник, отступая, успел выдернуть кинжал, потоком вытекает кровь, удар пробил артерию. «Вот и все!» — тихо произнес Равен, наблюдая за агонией противника. «Мои аплодисменты, господин вампир!» — прозвучал за его спиной неприятный скрипучий голос. Московский мегаполис. Селена не слишком-то полагалась на свой амулет, памятуя о том, что однажды при Шанноморе он ее уже подвел, не защитив от магии хаоса. Нынешний противник имел то же происхождение, так что инферийка старалась не попадать под магические удары полиморфа. Поначалу ей это удавалось достаточно успешно, тем более, что Босх прикрывал ее и Алерию своим энергетическим щитом. Вскоре монстр понял, что на этот раз ему противостоят противники, не чета предыдущим. В силовом противостоянии с Босхом создание хаоса никак не могло получить преимущество, а многочисленные боевые конечности чудовища тщетно пытались достать стремительную инферийку, которая их, к тому же, периодически обрубала своим клинком. Требовалось срочно вывести из строя хотя бы одного врага, чтобы без помех разобраться со вторым. Хорошо еще откуда-то подоспел неожиданный союзник, отвлекший на себя третьего противника, эльфийку-адепта. Инферийка не выглядела сильным магом, так что полиморф в качестве первой жертвы избрал именно ее. Перераспределив свои магические ресурсы, он поставил щит против ударов Босха, а львиную долю энергии превратил в чудовищный молот и обрушил его на Селену. Столь мощного удара экран, которым прикрывал ее партнер, не выдержал, а область покрытия заклинания была такова, что инферийка при всей своей сверхреакции уклониться не успевала. Смертельный удар. Но тут и Селену, и полиморф ожидал сюрприз. Инферийка уже мысленно попрощалась с жизнью, но молот, вместо того, чтобы расплющить, лишь отшвырнул ее, изрядно приложив об стену туннеля. Амулет здорово нагрелся, и это говорило о том, что он сработал. Разгадка оказалась проста и пришла в голову Селени сразу же, как только она отправилась от удара о стену. Большая часть силы полиморфа была не его собственной, а похищенной у тех адептов, которых он убил. А против этой магии амулет был вполне состоятелен. В течение следующих нескольких минут монстр только и мог что отражать мощные энергетические удары Босха, стараясь при этом с помощью щупалец удерживать на расстоянии Селену. Воин первосозданного всячески пытался пробить щиты создания хаоса, чтобы применить специфические заклятия против подобных существ, которые память, откуда только что взялось, услужливо ему подсказывала. Однако пока ничего не получалось. Увлекшись магической схваткой, он упустил из виду щупальца монстра, и тот, воспользовавшись его оплошностью, выбросил к Босху сразу несколько своих боевых конечностей, которые едва не достигли цели. Часть из них успела обрубить Селена, вовремя заметившая грозящую партнеру опасность. От остальных Босх увернулся, а затем, сформировав в руке энергетический клинок, последовательно довольно ловко их укоротил. В бою наступило некоторое равновесие, обусловленное тем, что обе стороны не нащупали пока действенных средств и методов, которые дали бы им решающие преимущества в борьбе друг против друга. Было ясно, что победа достанется тому, кто сделает это первым. Между тем, Алерия и Элидар также без особого успеха обменивались магическими ударами, ни один из которых пока не мог причинить противнику реальный вред. Эльф сделал попытку замутить разум своей соплеменницы, применив марево безумие, но та после недавней атаки полиморфа на ее сознание оказалась готова к подобному развитию событий и отразила заклятие ментальным щитом. Парализующее заклинание, которым Лидар свалил Алерию во время той памятной погони. Смотри роман «Нашествие». Тоже не сработало. Эльфийка многому с тех пор научилась. Попытка вызвать сына гипноса также не увенчалась успехом, вовремя распознав открытие канала призыва. Алерия перерезала его солнечным ножом. Наконец, адепту эта возня надоела. Все-таки определенное преимущество в силе и мастерстве у него имелось, и он решил использовать его на полную катушку, применив пресс. В общем-то, это заклятие было группового исполнения, и в поединках особого эффекта не давало. Разве что при подавляющем преимуществе в силе одного из противников. Здесь этого не было, зато опыт Лидара позволил ему преодолеть главный недостаток пресса — сильный нецелевой расход энергии, из-за которого это заклинание в одиночку не применял практически никто. Пресс — штука серьезная, и если его на тебя обрушивают, надо сопротивляться всеми силами, иначе твоя песенка спета. Алерия так и делала. Но на это противостояние уходила почти вся ее магическая сила. Алидар тем временем начал один за другим активировать кристаллы боевой магии в изобилии, припасенные им для битвы. Вынужденная отражать еще и эти атаки, эльфийка начала подаваться под его натиском и вскоре поняла, что проигрывает. У нее остался лишь один вариант, отчаянно рискованный, но в ее положении выбирать не приходилось. Первым делом, воспользовавшись краткой паузой в атаках противника, она сама применила один из артефактов — станнер. Взрыв этого кристалла на несколько секунд останавливал любое движение магической энергии в радиусе нескольких метров. Затем эльфийка отделила свою сущность от тела и рванула в астрал. Но этот маневр был бы чистым самоубийством, не утащи она туда же сущность своего противника. Их тела застыли неподвижно, как и скопление магической энергии между ними. Поединок в астрале по меркам реального времени длится считанные секунды, так что тот из них, кто победит, успевает вернуться в свое тело раньше, чем все разморозится. Оказавшись в астрале, Кеннард Лидар испытал одновременно и ярость, и страх. Его противница нашла способ уравнять их шансы. В этом субизмерении на исход схватки магическая сила противников и их мастерство не оказывали никакого влияния, только внутренняя стойкость, уверенность и злость. И в следующий миг эльфу стало уже не до размышлений, так как Алерия набросилась на него словно фурия. Всю горечь, накопившуюся в ней после смерти родителей и ухода Дмитрия, гнев на постоянно преследующих ее врагов и досаду на собственную слабость — из-за которой она постоянно оказывается в положении спасаемой, эльфийка воплотила здесь, в астральную силу своей сущности. Волны ее ненависти обрушились на Лидара, стремясь смять его, уничтожить, превратить в ничто. Тот сопротивлялся с исступлением обреченного, но проигрывал и понимал это. Однако вернуться в свое тело, не завершив схватку, не мог. Сделав такую попытку, он открылся бы ударом противницы, что привело бы к его неминуемой и окончательной гибели. Злости в Лидаре, конечно, тоже хватало, только веры в свою правоту было маловато. Да, он ненавидел Алерию и ее инферскую напарницу всеми фибрами своей души, но те сражались с монстром, который, как Лидар теперь понял, был творением не эдемитов, а бездны, в то время как сам он, ветеран корпуса усмирителей, бился на его стороне. На стороне врага всего того, что он так долго и преданно защищал. Адепт понимал, что эти мысли губят его, крадут астральную силу и разрушают защиту, но поделать с ними ничего не мог. Наконец наступил момент, который не мог не наступить. Лидар дрогнул и пропустил удар, за которым последовали другие. Аллерия не знала жалости. Вскоре последние остатки сущности Кеннарда Лидара рассеялись в астрале, а эльфийка ринулась обратно в свое тело, чтобы взять под контроль магическую бурю, которая разыграется, едва лишь закончится действие Станнера. Она успела в последний момент, спеленав пробудившуюся магическую энергию и направив ее прочь от себя. Энергетическая волна смела пустую телесную оболочку, некогда бывшую адептом Кеннардом Лидаром, и отшвырнула ее далеко вглубь полуразрушенного туннеля. У полиморфа было перед своими противниками одно неоспоримое преимущество. Те располагали только собственным, пусть и весьма богатым опытом, или, в случае Босха, заложенными извне знаниями, а в его распоряжении был невероятный по объему банк данных, созданный сотнями поглощенных им сущностей адептов. Поэтому, отражая атаки врагов, он не переставал рыться в своих громадных архивах, пытаясь выудить оттуда ту крупицу информации, которая поможет ему выиграть эту схватку, и, наконец, нашел ее. Это было воспоминание одного из участников Великой войны о ножницах смерти, применяемых нежитью. Применить это знание против воина первосозданного было проблематично, ибо источник, питающий его энергией, был неизвестен, но вот инферийка и ее проклятый амулет — другое дело. Отрезать ее от источников магической энергии Нижнего мира было делом нескольких секунд. Одновременно полиморф нанес достаточно мощный удар по Босху, заставив того временно перейти к обороне, а затем вновь применил уже однажды сработавший трюк с перераспределением энергии. Только в этот раз все уже должно было пройти без осечки. Вновь преодолев слабую периферийную защиту экрана Босха, волна магии полиморф обрушилась на Селену. Только теперь уже замечательный амулет был бессилен выручить инферийку, и она осознала это лишь в последний момент, ощутив мертвый холод, висевшего на груди артефакта. Селена сделала отчаянную попытку уйти из-под удара, одновременно мобилизуя все свои не очень сильные способности по защитной магии и понимая при этом, что и то, и другое тщетно. Спасти инферийку могло только чудо. И оно произошло. Неожиданно-негаданно перед ней вырос еще один защитный экран, принявший на себя мощь удара полиморфа. Это Алерия, разделавшись со своим противником, в критический для напарницы момент успела прийти ей на помощь. Для экрана она зачерпнула энергию из всех своих артефактов, трофейных амулетов Лидара и собственного организма, но все равно ее хватило только-только. Часть атакующей волны все же дошла до цели, но это были уже слезы. Инферику снова отбросила, слегка повредив ей левую руку, но в целом она почти не пострадала. А вот Алерии пришлось гораздо хуже. Такой отдачи она еще не знала. Весь организм просто взорвался болью. Инферийка рухнула навзничь, у нее треснуло пару ребер и бедренная кость. Перед глазами вспыхнули разноцветные искры, через несколько секунд сменившиеся темнотой. Сознание милосердно покинуло ее. «Вы видели когда-нибудь взбешенного инфера-убийцу? Нет? И не дай вам, Создатель, увидеть. Это зрелище крайне опасно для здоровья, даже если ее ярость направлена не на вас». Селена вскочила на ноги мгновенно и бросилась на врага. Ошеломленный своей вторичной неудачей, полиморф едва успел бросить ей навстречу несколько своих боевых конечностей, одновременно лихорадочно собирая энергию на уничтожающее заклятие и антиматериальный экран. Но остановить Селену в этот момент уже не могло ничто. Держа в обеих руках по клинку, она превратилась в убийственный вихрь зачарованной стали. В считанные секунды она раскромсала атаковавшие ее щупальца твари и наложила на себя заклятие кинжала, который позволял инферм-убийцам, пусть с немалым вредом для себя, но проникать через защитные или даже смертоносные магические экраны, словно пронзая их своим телом. Пожалуй, не будь полиморф так ошарашен, и не будь атака Селены столь внезапна, ее самоубийственный маневр вряд ли принес успех. Но карты легли так, как легли. И ей удалось достичь цели. Один из ее клинков вонзился в тело полиморфа, однако в тот же миг из него выросли две мощные когтистые лапы и ударили инферийку в грудь, далеко ее отбросив. Правда, рана, пусть и нанесенная инферийским клинком, для создания хаоса была не смертельна, но свою роковую роль она сыграла, ибо на какое-то время полиморф забыл о босхе, а тот нанес страшный удар, легко преодолев защиту монстра. Магия порядка была уже более серьезным аргументом. Чудовище взвыло от боли, но противник не дал ему опомниться, нанося все новые и новые удары, превращавшие изменчивую плоть полиморфа в застывший камень. Метнувшийся к нему щупальца монстра, босх легко перерубил энергетическим клинком и, приблизившись, одним молодецким ударом снес твари голову, которая покатилась в сторону, тоже постепенно кристаллизуясь. Оставшееся было делом техники. Еще несколько секунд экзекуции, и жизнь ушла из тела жуткого порождения бездны. Междумирье. Две колонны с коринфскими копителями парили в черном пространстве. Сияние между ними меняло цвет, шло волнами и переливалось. Первосозданный работал с полной нагрузкой. Его помощь была одновременно необходима в нескольких местах. Небольшая армия сил стабильности отчаянно сопротивлялась атакам хаоса на границе сектора Хазмадан в Пандемониуме. Мимоходом наместник Создателя подумал, что в самое ближайшее время численность этой структуры надо будет увеличить. Сейчас же они просили помощи, и первосозданный вливал в них часть своей энергии. Этого было недостаточно, но больше он пока им дать не мог, ибо одновременно ему приходилось подпитывать и Босха, который сражался с полиморфом в московской подземке. Появилась у него и третья проблема. В бездне было неспокойно. Словно почувствовав слабину, у границ множества миров скапливались мириады различных тварей и более серьезных фигур, горящих желанием попробовать на зуб плоть упорядоченной вселенной. Первосозданный как мог укреплял барьеры, отделяющие множество миров от царства хаоса, на что и уходила львиная доля его магической энергии. В то же время он чувствовал, как где-то поблизости ворочается исполинская туша Ниарга. Нет, сам иерарх в атаку, конечно, не пойдет, но помогать своим силам, уже штурмующим Пандемониум, будет и довольно ретиво. Единственным светлым пятном на этом довольно мрачном фоне была фигура Безликого, который в настоящее время с помощью своего агента прикрывал еще одно опасное направление — зону заточения проклятых душ. К слову, за этот участок фронта первосозданный опасался меньше всего. Ни разу еще ему не пришлось пожалеть о своем выборе кандидатуры на роль первого хозяина судьбы в возрождающемся ордене. Кроме всего прочего, окончательный анализ возможных направлений удара врага был плодом его усилий. И ведь первосозданный действительно уловил булавочный укол точечного проникновения с бездны в серые пределы. И там трещина. Надо будет проверить. Вряд ли там проник кто-то серьезный, но не исключено, что опасность в этом месте не меньше, чем в местах двух сражений в Пандемониуме. Как же все-таки помочь своим воинам в Азии? Первосозданный, увы, не мог придумать решение, и это внушало бессмертному и очень могущественному существу самый настоящий страх. Наместник Создателя не привык ощущать свое бессилие. Китай. Восточная граница сектора Хазмадан. Легко сказать, продержитесь полчаса. Который уже раз пробормотал себе под нос агент, сражая очередную хаосскую тварь и заделывая брешь в поле, сдерживающем врага. Энергоподпитку от первосозданного он получил, но совсем не в том объеме, на который рассчитывал. Очевидно, у наместника Создателя были и другие проблемы. Сейчас агент мысленно ругал себя на все корки за то, что послушал Безликого и не привлек на помощь адептов Корпуса Стражей Мира и Порядка. С ними было бы хоть немного проще. Конечно, и сейчас еще не поздно, однако эти полчаса продления стоили его и так небольшой армии еще несколько жизней. Полчаса почти прошло, а где обещанная помощь? Не то чтобы агент совсем не доверял Безликому, но определенную долю сомнений все же испытывал. Он прекрасно помнил прежних хозяев судьбы. Тех всегда волновали только интересы своего ордена. Почему же с этим все должно быть по-другому? Только потому, что он переродился из Дмитрия Рогожина, пожертвовавшего своей жизнью ради спасения множества миров? Глупо. Перерождение потому так и называется, что в результате появляется совсем новая личность, да и безликость свое влияние тоже оказывает. Прорыв еще одной твари временно заставил агента полностью сосредоточиться на ее уничтожении. Он снова оценил обстановку. Конечно, энергия от первосозданного немного помогла стабилизировать положение, однако долго это продолжаться не могло. Похоже, враг тоже получал помощь от своего иерарха. Еще немного, и магические барьеры из последних сил, удерживаемые силами стабильности, падут. И тогда даже думать не хочется, да и незачем, он-то этого уже точно не увидит. Внезапно небо, и так сумрачное из-за продолжающейся грозы, еще больше потемнело, и к шуму сражения добавилось хлопанье множества крыльев. Агент удивленно посмотрел вверх, что за новых чудовищ сотворила бездна на их голову. Однако бездна не имела к вновь прибывшим никакого отношения. Агент просто не поверил своим глазам. Он ожидал чего угодно, только не этого. Воздух наполнила стая драконов. Их было не меньше нескольких десятков. Обычно драконы редко собирали столь внушительный контингент. Такая стая могла при желании несколько мегаполисов превратить в выжженную пустыню. Так вот, что за помощь привел Безликий. Теперь агент припомнил, что у предыдущего воплощения хозяина судьбы были налажены какие-то союзнические отношения с этими созданиями. Но чтоб такое? Ведь у драконов Дренора и сил стабильности всегда были довольно натянутые отношения. Тем не менее, намерения крылатых ящеров сомнений не вызывали. Они начали резко снижаться и обрушили на атакующих тварей хаоса настоящее море огня. Надо сказать, мало что во множество миров способно причинить серьезный вред отродьям бездны. Даже вместе с магией и оружием порядка, которые используются силами стабильности, такие вещи можно пересчитать по пальцам одной руки. Но драконий огонь определенно относился к их числу. В нем монстры бездны сгорали практически мгновенно. Появление драконов резко изменило соотношение сил. Атакующие твари переключились на нового врага, направив против него свои клювы, когти, клыки и щупальца. Однако тщетно, те просто не вступали в ближний бой, испепеляя врага с довольно приличной дистанции. Когда же во время очередного энергетического выброса из бездны волна силы обрушилась на драконов, на ее пути встало защитное поле сил стабильности. Ситуация переломилась окончательно и бесповоротно. Избавленные страданиями драконов от необходимости отражать яростные наскоки хаосских чудовищ, силы стабильности начали методично теснить их энергетическим полем к трещине. Враг еще сопротивлялся, но в каждой атаке монстров уже сквозило отчаяние. Да и выбросов энергии больше не было, словно руководящий атакой иерарх тоже смирился с поражением. Вскоре зона вторжения уменьшилась настолько, что силы стабильности вполне могли уже и самостоятельно завершить операцию. Тем не менее, драконы продолжали баражировать над полем сражения и поливать врага огнем до тех пор, пока последние твари не скрылись в трещине. Теперь осталось только ее заделать. Крылатые ящеры, похоже, не желали дольше необходимого находиться рядом со своими временными союзниками и стали набирать высоту. Агент нашел среди них взглядом крупного дракона с золотистой чешуей между глаз и небольшим рубцом на груди. Он поклонился ему, отправив параллельно исполненной благодарности телепатическое послание. Дракон на пару секунд завис в воздухе, затем слегка склонил голову, хотя, может быть, агенту это только показалось, и последовал за остальной стаей. Серые пределы, зона заточения проклятых душ. «Кстати, поздравляю», — продолжил Балиндал, — «у вас великолепная личина. Даже я не смог бы увидеть сквозь нее, кто вы такой, если бы в определенный момент боя вы не затуманились. Не поделитесь секретом? А вам зачем?» Если хотите, профессиональная любознательность. Хотя бы ее я не утратил за 5 с лишним веков заточения. Равен замолчал. С одной стороны, он не видел ничего опасного в том, чтобы удовлетворить любопытство того, кто никогда отсюда не вырвется. С другой, что-то внутри предостерегало его от излишней откровенности с некромантом. Тем временем взгляд Баллиндала сосредоточился на чем-то за спиной Равена. «А ведь наш общий знакомый умирает», — заметил он. «Еще бы», — хмыкнул вампир. «Я свое дело знаю. Может быть, вы его укусите? Зачем?» «Ну, вампир, ликантроп — интересное сочетание. К тому же он может еще понадобиться». «Кому?» — с усмешкой поинтересовался Равен. «Мне или вам?» «Возможно, нам обоим». «Не понимаю». «Вы знаете, кто я?» «Разумеется. Баллиндал Фарсорнский». Великий некромант и один из двух виновников гибели 5 миров. Я некромант, вы вампир. Вам не кажется, что изгоем общества вроде нас лучше держаться вместе? Я больше не изгой, — покачал головой Равен. Но и вы не свободны. На кого вы работаете? На первосозданного? Жалкая участь для представителя великой расы — быть чьей-то марионеткой. Знакомые слова. «От кого-то я их уже слышал. Ах да, от Лангара Темного. Это который из Дроуланда? Вы о нем слышали? 2 года назад он завладел короной мертвых и едва не уничтожил Вселенную. Если бы призраки могли дышать, Равен бы поклялся, что его собеседник затаил дыхание. «Корона?» — проскрипел Баллиндал. «И где она сейчас?» «Вынужден вас огорчить. В бездне». Вместе со своим последним владельцем. Тень Баллиндала даже как будто уменьшилась в размерах. Некромант немного помолчал. «Ладно», — наконец произнес он. «Возможно, без нее даже лучше. У меня было время подумать, поработать над ошибками. Корона — моя ошибка. Она может только разрушать и управлять мертвыми. А мне нужна власть, причем над живыми. И я знаю, как ее достичь. С вашей помощью, разумеется». «Вместе мы горы свернем». «То есть вы предлагаете мне перестать быть марионеткой первосозданного и стать вашей? А смысл?» «Отнюдь. Я предлагаю вам равное партнерство». «И как вы себе это представляете?» «Сейчас объясню. Для начала укусите этого ликантропа, пока он не умер. Я вижу его ауру. Она уникальна. Полная невосприимчивость к магии. Он преодолеет купол». И я вселюсь в его тело. У вампиризма есть свои недостатки, например, уязвимость к солнечному свету. Но ничего, поначалу я потерплю. Потом придумаю, как с этим бороться. Кое-какие идеи у меня уже есть. Мы выбираемся из этой зоны тем же способом, каким он проник сюда. Потом наберем армию в каком-нибудь отсталом мире. Хазмодан, к примеру, вполне подойдет. Начнем с малого. Закрепив нашу власть над орками, двинемся в какой-нибудь человеческий мир вроде Элизара, а потом... «Остановитесь, некромант!» — презрительно сказал Равен. «Все это мне не интересно. Завоевательской лихорадкой я уже переболел. Хватит. А вы? Вы продукт другой эпохи. Для вас время остановилось. Да, вы кое-что осознали и сделали выводы, но этого мало». «Я не работаю на первосозданного, и у меня уже есть почти равное партнерство, только его цели гораздо привлекательнее для меня, чем только что расписанные вами картины. Ликантроп прибыл сюда для того, чтобы освободить вас, это верно. Но знаете, с какой целью? Хаос хотел использовать вашу силу и способности для уничтожения множества миров. Я просто не мог этого допустить, и потому оказался тут. Извините». Но больше мне здесь делать нечего. Прощайте, некромант. Вампир развернулся и решительным шагом двинулся к туннелю, ведущему наружу. Баллиндал молчал, не пытаясь более его уговаривать. Очевидно, почувствовал непреклонную твердость своего визави. А может быть, он переваривал только что сказанное Равеном? Впрочем, на последний вампир не особо рассчитывал. Такие, как Баллиндал, не меняются. А с него хватило и Лангара Темного. Мысли Равена переключились на другое. Его ждало здесь еще одно дело, не менее важное, чем первое, но требующее от него совершенно иных качеств. Вампир усмехнулся. «Да, одни переговоры он сегодня уже провалил. Пожалуй, хватит. Здесь осечки быть не должно». Междумирье. «Вы оказали нам очень значимую услугу, хотя, в принципе, не обязаны были этого делать. Я это ценю. Если не ошибаюсь, вы пришли поговорить о награде?» «Отчасти», — отозвался Безликий. «Две небезразличные мне дамы получили серьезные ранения в схватке с полиморфом. Их ранами занимается Босх. Через час они будут на ногах». «Они тоже были, в принципе, не обязаны ввязываться в эту авантюру, так что им должно причитаться материальное вознаграждение». «Деньги? Я слышу о деньгах от вас? Поистине странно». «Отнюдь. Для меня и для вас подобные проблемы уже не актуальны. Но они-то живут в реальном мире, где денежные знаки играют немалую роль. Или для вас это проблема?» «Смешно, Безликий. Я вижу, чувство юмора вы не утратили. Я дам соответствующее указание агенту. Что еще?» «Несмотря на благополучное завершение этой истории, я был бы благодарен, если бы силы стабильности больше не вовлекали их в свои дела. Опять же, рисковать своей жизнью в ваших операциях они, в принципе, не обязаны». «Что касается инферийки, то не вижу никаких проблем. Относительно же Аллери Деланаль имеются трудности иного свойства. Думаю, вам о них известно». «Да». «И что вы собираетесь предпринять?» «А вы не можете мне помочь избавить Аллерию от кармы?» «Снять печать Создателя не могу даже я. Кроме того, как вы понимаете, это не в моих интересах. В силах стабильности хронический недокомплект. Прибавьте к этому недавно понесенные потери, и вам все станет ясно». «Разумеется. В таком случае я попытаюсь решить эту проблему своими способами. Если же мне это не удастся, я выдам ей всю необходимую информацию и предоставлю ей право самой принять решение. А до тех пор прошу ваших агентов не выходить на нее ни с какими предложениями». «И сколько это продлится?» «Какая разница? Эльфы живут очень долго, да и хронический недокомплект сил стабильности никуда не денется». «И все же?» «Неопределенный ответ меня мало устраивает». Безликий понял, что в своем дерзком тоне слегка перегнул палку. «Полгода по времени пандемониума». «Пожалуй, я могу на это пойти. Еще будут просьбы?» «На данный момент нет». «И вы ничего не просите лично для себя?» «Просьба, особенно если это просьба к высшим силам, прежде чем сформулированы и озвучены, должна полностью созреть в сознании. Не хотелось бы загружать вас мелочами». «А еще меньше хотелось бы продешевить». «Прекрасно вас понимаю. Ну что же, отложим этот разговор, если у вас все». «Один момент. Трещина в зоне заточения проклятых душ. Стоило бы ее заделать». «Спасибо, не применим». «Тогда все. Не смею более задерживать. До встречи, Безликий». Где-то в пандемониуме. Эмиссару было больно, как никогда в жизни. Каждая клеточка его тела была переполнена мучительной болью. Канал ментальной связи с бездной был открыт, и боль шла именно оттуда. Источником ее был взбешенный Ниарк. Даже если бы эмиссар мог прервать контакт с ним, то не стал бы этого делать. Одно дело — боль, другое — смерть. А эмиссару очень хотелось еще пожить. С чем, в случае малейшего проявления неповиновения, у него, мягко говоря, возникли бы серьезные проблемы. А так хозяин изольет на него свою ярость и остынет. Эмиссар был нужен ему. Внедрять нового слишком долго и хлопотно. Все относительно. Чем сильнее мучения, тем более длительными они кажутся тому, кто их испытывает. Но и эта боль, наконец, закончилась. Эмиссар рухнул на пол, жадно хватая воздух ртом. В его голове загремел голос хозяина. «Ты подвел меня! Очень подвел! И это уже не в первый раз! Признаться, не вижу! Зачем тебе продолжать свое жалкое существование? Мне от него никакого проку. Дайте мне еще один шанс, хозяин, последний. У меня есть идея, Клянусь, в этот раз вы сможете отыграться. «Последний, говоришь? Может быть, может быть. Слушаю тебя». «Это пока идея, а не план. Она нуждается в доработке. Я свяжусь с вами, как только все тщательно продумаю. Не хотелось бы оскорблять ваш слух несовершенными мыслями». «Не испытывай мое терпение. Мне не нужны здесь бесполезные твари. Сколько тебе нужно времени на проработку?» «Полгода по времени пандемониума». 4 месяца. И ни днем больше. Если по истечении этого срока я не услышу от тебя вразумительного плана, или он мне не понравится, ты пожалеешь, что я не уничтожил тебя сейчас». Междумирье. «Неплохо, Равен, неплохо», — произнес Безликий задумчиво, когда вампир завершил свой доклад. «Не вините себя за этого ликантропа. Помощник из него, конечно, получился бы хороший, но слишком уж качественно ему промыли мозги. Кстати, в поисках эмиссара он был бы бесполезен. Тот наверняка, общаясь с ним, маскировался по полной программе. Ладно, а что с моим вторым поручением?» Вампир не удержался от улыбки. «Все в порядке, мессир. Он согласен. Дело за вами. Не только за мной. Теперь надо позаботиться, чтобы первосозданный оказался нам должен, причем как можно больше». «А эта операция? Мы ведь практически всех спасли!» Синий покачал головой. «Для такой просьбы одного раза мало. Он должен в полной мере ощутить нашу полезность и необходимость». «Значит, придется спасать Вселенную еще раз». «Нет проблем. И случай, я уверен, вскоре представится. Настырности нашим оппонентам из бездны не занимать. Главное — вовремя вмешаться. Но это уж дело техники, которой нам не занимать. Верно, Равен?»